Глава 17. Поиск выхода. Две следующие недели Серега практически не спал. Днем и ночью он думал о том, что с ним произошло за последние 3 года, и особенно о том, что с ним произошло за последний месяц. Он пытался понять, почему ему теперь так плохо и как ему жить дальше, и никак не мог. Подобные тягостные состояния его захватывали и до поездки на Алтай. Но после 3-летнего одиночества они, похоже, приобрели слишком затяжной и невыносимый характер. А ведь в Перу ему показалось, что наконец-то он нашел способ ровного и приятного существования. Существование без эмоциональных и опустошающих душу провалов, существование в потоке везения, существование, наполненного радостью и так похожего на счастье. Так почему же ему опять так плохо, что хочется выйти? И почему всего один шаг? Шаг к осуществлению вожделенной мечты, о которой он мечтал 3 месяца своей жизни, оказался последним на пути легкого драйва и радостного движения. Серега снова по какой-то трагической несправедливости попал в реальность, которую он так не любил и из которой всегда старался убежать, реальность безысходности, бессмысленности и никчемности собственного существования. Почему он попал в нее, Сереге было непонятно. Зато то, что он теперь на 100% находится в ней, в этом сомнении у него уже не было никаких. И поэтому он отчаянно пытался найти хоть какой-нибудь выход. Он даже решил напиться со своими старыми друзьями. Но этот способ, так хорошо помогавший ему выйти из депрессии 3 года назад, теперь почему-то уже не работал. Серегины старые друзья теперь стали людьми из другого мира. Из мира, в который Сереге почему-то тоже не хотелось возвращаться. По всей вероятности, необходимо было идти вперед, в неизвестность, но куда конкретно? Время выбора дальнейшего жизненного пути наверняка уже закончилось, и вернуть вновь столь сладкий шанс, подаренный ему судьбой в Перу, на вершине молодой горы сакрального города инков, скорее всего, уже было невозможно. Но Серега все еще не хотел в это верить. И поэтому он решил продолжить борьбу за возвращение своего недавнего счастья. К тому же у него все равно не было никаких других задач, наделенных большим смыслом. Он сделал косметический ремонт в своей квартире, поставил новую дверь, приобрел новый ноутбук и даже перенес на несколько художественных холстов, используя только контрастные цвета, самые сильные переживания и впечатления последних недель своей жизни. Но ни одно из этих действий не приблизило его к той легкости и приятному ощущению драйва, которое у него появилось в Перу и которое он почему-то безвозвратно потерял. За 2 недели никто из участников перуанской экспедиции так и не вышел с ним на связь. Телефон молчал, электронная почта была пуста, и эта неизменная тишина угнетающе действовала на Серегу. Но Серега старался не терять надежды, потому что надежда — это последнее, что у него осталось из того светлого и чистого мира, в котором он имел счастье провести 3 прекрасные недели своей жизни. С завидным упорством каждый день он выходил в интернет, пытаясь найти там хоть какой-нибудь след, хоть кого-нибудь из своей перуанской команды. Но его попытки терпели неизменное фиаско. Тогда он брал холст, приносил на него свои переживания в художественном виде, иногда ходил в спортзал, а после снова напрягал мозги, чтобы понять, как ему найти хоть кого-нибудь из своих новых друзей. И вот однажды его осенило. Надо попробовать найти кого-нибудь из перуанской группы через их работы. Мысль была хорошая, вот только в Перу участники мистического эксперимента о работе не говорили вообще. А из их писем Серега помнил лишь профессии некоторых участников и ни одного конкретного названия. И все же он решил попытаться. Он вспомнил, что Надежда Семеновна была генеральным директором какого-то маркетингового агентства, если бы он помнил ее фамилию или хотя бы название агентства. И все же он позвонил в каждое, занимающееся маркетингом агентство, в каждое из всех, которые он нашел во всех поисковых системах интернета. Но почему-то о Надежде Семеновне в этих агентствах никто ничего не знал. Видимо, он что-то перепутал, или Надежда Семеновна скрыла от него часть информации о себе. Ох уж эти женщины. Он пробовал набирать в поисковике имя фотографа Игоря Ягозина, но результата тоже не достиг. Может, у Игоря была другая фамилия, или он, как и Серега, творил под псевдонимом. О профессиях мистика и Вика за 3 недели, проведенных в Перу, Серега так ничего и не узнал. Денис учился на физтехе, но ни его фамилии, ни факультета Серега тоже не знал. А вот Бо училась на филфаке в МГУ. Он не помнил ее фамилии, начинающиеся на букву «Б», но ведь можно было попробовать сходить на лекции разных курсов и групп, поспрашивать студентов. В студенческой среде человека найти легче по кличке, нежели в интернете, и это уже было похоже на реальный шанс. И еще Серега вспомнил о том, что Ольга была коммерческим директором туристического агентства. Ее фамилию он тоже не знал, но можно попробовать обзвонить все туристические агентства Москвы с просьбой позвать к телефону коммерческого директора Ольгу по кличке Ягоза. Может, где-то и сработает? Вдохновленный призрачной возможностью найти хоть кого-то из своей перуанской команды, Серега первый раз за последние недели заснул спокойно, а на следующий день рано утром отправился в МГУ. План найти Бо был хороший. Серега не учел лишь одного нюанса. У студентов МГУ в конце января были зимние каникулы, и реализацию этого плана в этот день пришлось отложить. Но ведь у него был и запасной вариант. Вчера он распечатал адреса и телефоны всех московских туристических агентств и взял этот список на всякий случай с собой. Чтобы не терять времени, Серега решил сегодня же прогуляться по центру города, заходя во все встречающиеся на его пути туристические агентства, а с завтрашнего дня, если сегодня он Ольгу не найдет, уже обзвонить оставшиеся. И поэтому, доехав до станции метро «Парк культуры», он двинулся зигзагообразным маршрутом от Остоженки до Нового Арбата в сторону Кремля, заходя во все туристические агентства, встречающиеся на его пути. Поначалу на посещение каждого встретившегося на пути агентства у него уходило по 15 минут, но он довольно быстро выработал технологию опроса, и уже через 2 часа ему было достаточно 2 минут на выяснение интересующей информации. К вечеру от обилия промелькнувших за этот день перед ним лиц и многокилометровой прогулки по Москве Серега сильно устал. Ольгу он еще не нашел, но надежду тоже еще не потерял, поскольку посетил лишь малую часть из длинного списка туристических агентств города Москвы. К 5 вечера, когда Москва погрузилась в светящиеся разноцветными огнями реклам, светофоров и фонарей, холодные зимние сумерки, Серега понял, что уже пора съесть что-то более основательное, чем хот-дог, и решительно заглянул в первое встретившееся на его пути кафе. Он давно перестал следить за названиями улиц и бродил по переулкам внутри известных улиц наугад, поэтому точно не смог бы назвать местоположение этого кафе. В начале своего поиска он постарался наиболее эффективно проложить маршрут, выстроив туристические агентства из своего списка в строгую очередность, исключительно согласно этому маршруту. Но под конец, то ли от усталости, то ли вследствие какого-то внутреннего протеста, он стал просто бродить по улицам, с любопытством разглядывая дома. И такой стиль прогулки неожиданно возродил в нем приятное ощущение драйва, оставленное им в далекой перуанской действительности. Возможно, поэтому, несмотря на важность своего поиска и заканчивающееся время, пригодное для поиска, он решил перекусить в спокойной, приятной атмосфере небольшого уютного кафе. Таким способом он из последних сил пытался убедить себя в том, что жизнь продолжается, и это, в конце концов, самое главное. У кафе не было названия. Синяя неоновая вывеска лишь скромно сообщала прохожим о том, что за вполне обычной на вид дверью невысокого серого дома располагается кафе. Внутри все было также очень скромно. 4 столика из 5 пустовали. За 5-м сидели странного вида мужчина и женщина. Главная их странность заключалась в том, что, несмотря на свой пожилой возраст и старого стиля, вероятно, начала прошлого века, одежду, эти люди нежно держали друг друга за руки и с нескрываемым трепетом вели тихую, ласковую беседу. «Это хороший знак. Влюбленные люди заряжены позитивом», — подумал Серега, занимая столик рядом со столь трогательной парочкой и продолжая рассматривать кафе в ожидании официанта. Только теперь Серега заметил, что это кафе было не настолько скромным, как ему показалось вначале. Скорее, оно было стилизовано под скромную старину. Мебель в нем была словно из какого-то предыдущего времени. Не просто несовременная, а скорее даже раритетная, но весьма при этом симпатичная, хотя и не вся в хорошем состоянии. За стойкой бара из красного дерева, гладкая темно-бордовая поверхность которого была практически вся изъедена паутиной мелких и крупных зеленоватых трещин, стоял немолодой, но очень харизматичный бармен. Он не был похож на европейца. Широкие скулы, миндалевидные глаза, смуглый цвет кожи, длинные и густые, собранные в тугой хвост, когда-то черные, а теперь наполовину седые волосы, выдавали в нем восточного человека. Этот бармен белоснежным вафельным полотенцем протирал хрустальные бокалы, но протирал их не просто насухо, старался достичь идеальной прозрачности и блеска, и делал это настолько сосредоточенно и усердно, настолько точны и емки были его движения, что за ним хотелось наблюдать, не отрываясь. Своими манерами и безупречным черным смокингом с черной бабочкой и белоснежной накрахмаленной рубашкой под ним бармен походил на дореволюционного дворецкого или на оперного певца. От него веяло уверенностью и совершенно несовременным величием и достоинством. И все это придавало его образу какой-то особенный шарм. Наблюдая за выверенными движениями бармена, Серега постепенно погрузился в некое медитативное состояние, очень похожее на полную прострацию, и поэтому даже не заметил, как и в какой момент к нему подошла тучная, вульгарного вида официантка. И лишь услышав грубый возглас из ее уст, он поднял на нее вопросительный взгляд. На толстой официантке было не надето, а натянуто яркое безвкусное платье, который украшал грязный, с поникшими рюшами по краям, когда-то очень давно белый передник. К ее рыжим, налаченным кудрям, крупными черными заколками-невидимками, был приколот белый накрахмальный кокошник. Ее толстые, накрашенные ярко-красной помадой губы, смешно шевелились, то и дело обнажая испачканной помадой неровные зубы и выпуская в мир нахальные слова. «Ну что, заказывать будем или спать?» И лишь одна деталь совсем не вязалась с образом этой хамоватой, недалекой женщины, сошедшим с сатирической киноленты советской эпохи. С ее образом совсем не вязался проницательный взгляд серых бездонных глаз. Это странное несоответствие удивило и даже несколько испугало Серегу, поэтому вместо того, чтобы, как обычно, шутливо ответить на вызов, что-нибудь проспать, например, он неожиданно для себя испуганно сказал: «Я ищу коммерческого директора туристического агентства Ольгу по кличке Ягоза. Целый день ищу», — жалобно добавил он. Официантка сочувственно вздохнула и неожиданно заговорила мягким приятным голосом: «У нас здесь недалеко есть туристическое агентство. В сторону Чистых прудов идти надо. Зайди к ним. Они наверняка что-то знают о твоей Ольге», — сказала она. Потом сделала небольшую паузу, поправила прическу и уже более деловым тоном добавила: «А питаться-то будем?» «Да, конечно», — спохватился Серега. «Мне, пожалуйста, принесите и первый, и второй компот, и побольше. Самое вкусное и сытное, если можно, на ваш вкус». В глубине серых пронзительных глаз официантки почему-то появились странные пляшущие огоньки. Она ехидно ухмыльнулась и, отходя от столика, многообещающе воскликнула: «Окей, заказ принят». Не обращая внимания на ее неоднозначное поведение, Серега заискивающе крикнул ей вдогонку: «И спасибо вам большое за совет». Но официантка даже не обернулась. Следующий час Серега провел с чувством непроходящей внутренней тревоги, периодически поглядывая на часы. Как только официантка скрылась из зала, парочка за соседним столиком быстро засобиралась и вскоре, расплатившись с барменом, покинула кафе. Потом куда-то ушел бармен, и Серега остался ждать свой обед в полном одиночестве. Первые 15 минут он еще пребывал в неком благостном состоянии, появившемся у него после общения с официанткой, но потом ее странное воздействие на него, вероятно, закончилось, и в его голову нескончаемым потоком хлынули хаотичные тревожные мысли. Он беспокоился сразу обо всем, и о том, что остался один в этом зале или в этом мире, и о том, что время идет, и он такими темпами сегодня больше никуда не успеет, и о том, что он давно уже сбился со своего пути, и о том, что пора бы ему купить машину, и о том, что, возможно, стоит вернуться на свою старую работу, и еще о многом другом, и даже о политике. Через полтора часа одинокого ожидания Серегины нервы были уже на пределе, и поэтому он твердо решил покинуть это странное заведение голодным и злым. Но именно в этот момент из подсобного помещения, кокетливо крутя бедрами, вынырнула наглая официантка, неся в пухлых ручках большой алюминиевый поднос с двумя небольшими тарелками и одним граненым стаканом. Поймав гневный Серегин взгляд, она кокетливо засуетилась, быстро подошла к столику и, ставя перед Серегой долгожданные тарелки с едой, тонким голоском буквально запела: «Вот и пища пришла, теперь все будет хорошо, и покушать теперь можно, и запросы свои удовлетворить». Серега хотел возмутиться или хотя бы грубо выругаться, но, глядя на флиртующую с ним немолодую тучную официантку, к тому же поющую тонким голоском, он не смог сдержать смеха и разразился громким раскатистым хохотом. Официантка, получив ожидаемый эффект от своего нестандартного поведения, томно стрельнула глазами, многозначительно улыбнулась и, сильно виляя крупным задом, медленно удалилась. Отсмеявшись, Серега принялся жадно поглощать принесенную официанткой еду, не обращая внимания ни на плохо помытую, буквально замусоленную посуду, в которой находилась эта еда, ни на очень-то аппетитный вид предложенной ему пищи. Его изголодавшийся за целый день безрезультатного шатания по Москве организм был рад любой еде, тем более горячей, как ни странно. Быстро опустошив тарелки и допив компот, Серега решил уже не ждать странную официантку. Оставив деньги на столе, Серега оделся и спешно покинул кафе, в котором он потерял столько времени. На улице он моментально вспомнил совет официантки и послушно направился в сторону чистых прудов на поиски туристического агентства, о котором она говорила. Быть может, в завершении этого странного дня ему действительно удастся получить хоть какую-то полезную информацию, если это агентство еще работает, конечно. То есть он направился в ту сторону, где, по его представлению, должны были быть чистые пруды, ведь он уже давно потерялся в этой части Москвы, а после посещения столь странного кафе он вообще с трудом ориентировался на местности. Да и спросить было не у кого, прохожих на улице почему-то не было совсем. И все же, дойдя до конца переулка, по которому он двигался, и повернув налево, а потом через какое-то пройденное расстояние направо, он неожиданно в торце большого, хорошо сохранившегося дома начала прошлого века увидел небольшую аккуратную табличку со словами «Черепаха Тур». Название было необычное, но оно было очень похоже на название туристической фирмы. Однако, заглянув в свой список, Серега почему-то не нашел туристического агентства с таким смешным названием. И это было странно, ведь в наше время невозможно заниматься туризмом, не имея своего сайта или какого-то иного представительства в интернете. Может, это уже не действующее агентство? Чего думать, надо действовать, — твердо решил Серега и смело поднялся по лестнице, ведущей к двери, обозначенной табличкой «Черепаха Тур». У самой двери он попытался открыть эту дверь, но дверь не поддалась. Тогда он, не колеблясь, нажал на кнопку маленького аккуратного звоночка справа от двери. И в этот момент совершенно неожиданно прямо в его голове зазвучала песня с музыкой и словами. Он слышал ее внутренним слухом, но на удивление отчетливо и громко, со всеми эмоциональными оттенками голоса исполнительницы. Серега слышал эту песню и ранее, причем не один раз, поскольку это была любимая песня Вероники с нежной мелодией и трогательными словами под названием «Вечная любовь». В Перу у Вероники был маленький плеер, в котором было всего несколько песен в исполнении ее любимой киноактрисы. И иногда, в особо торжественные моменты, Вероника давала Сереге послушать музыку и правильные с ее точки зрения слова о любви. В Перу Серега не придавал значения этим песням и даже позволял себе подшучивать над некоторыми незатейливыми оборотами речи в них. Но сейчас, когда он был так далек от Вероники и от их прекрасного совместного времени в Перу, по его организму пробежала сладкая волна ностальгии, и незаметно для себя он принялся вслух подпевать глубокому и эмоционально насыщенному женскому голосу, звучащему внутри него. «Вечная любовь! Верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Чем больше дней, глубже рана в ней. Ты уйти не смог, простившись навсегда, и видит Бог». В этот момент дверь, перед которой он стоял, открылась, и на пороге появилась молодая красивая девушка лет 25. Серега сильно смутился и тут же замолчал. Девушка весело посмотрела на него, мило улыбнулась и участливо спросила: «Так что там видит Бог?» Серега хотел послушно ответить ей, только никак не мог вспомнить следующие слова этой песни. Он виновато развел руками, но в последний момент попытался выкрутиться с помощью юмора. «А вы разве не знаете, что Бог, он все видит?» — шутливо заметил он, и, дождавшись от собеседницы ответную реакцию в виде улыбки, он нарочито тревожно спросил: «А туристическое агентство еще работает?» «Конечно, конечно, проходите, пожалуйста», — спохватилась девушка. Она широко распахнула дверь и отошла в сторону, давая возможность Сереге пройти внутрь просторного помещения с очень высокими потолками.